Этот разговор сослужил Майклу хорошую службу. Он отвлек его мысли от личных переживаний. В душе он уже сочувствовал молодому Баттерфилду и, закурив сигару, ушел в комнату для карточной игры. Он сел на решетку камина. Эта комната всегда ему импонировала. Совершенно квадратная, и в ней три квадратных ломберных столика под углом к стенам с тремя треугольниками игроков. «И если бы только четвертый игрок сидел под столом, — подумал Майкл, — кубистический узор был бы вполне закончен. То, что выходящий сидит тут же, портит все». И вдруг с каким-то странным чувством он заметил, что Элдерсон — выходящий. Весь какой-то острый, невозмутимый, он внимательно срезал ножичком кончик сигары. Черт, да чего непонятная книга «Человеческое лицо». Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами, и вдруг — бац! — налетает смерть и смахивает человека, как муху со стены, и никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм, для чего он был создан, чему служил. Никто не скажет, хорош или плох был этот механизм. И трудно сказать. Всякие люди бывают. Вот, например, Элдерсон. Что он такое? Отъявленный жулик или невинный барашек в скрытом виде? «Почему-то мне кажется, что он бабник», — подумал Майкл. «А почему, собственно?» Он протянул руки назад к огню, потирая их, как муха трет лапки, когда вылезает из патоки. Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека, да еще такого сложного типа, английского дельца? «Если бы только жизнь была похожа на идиота или братьев Карамазовых, и все бы во весь голос кричали о своем сокровенном «я», если бы в клубных карточных комнатах был хоть намек на эпилепсию. Нет, ничего, ничего. Мир полон необычайных тайн, каждый хранит их про себя, и нет у них ни субтитров, ни крупных планов». Вошел лакей, посмотрел на огонь, постоял минуту, невыразительный, как аист, ожидая, не прорвется ли сквозь гул голосов какой-нибудь отрывистый приказ, повернулся и вышел. Механизм. Всюду механизмы. Приспособления, чтобы уйти от жизни. И такие совершенные, что даже не остается от чего уходить. «Все равно, как если б человек сам себе послал заказное письмо», — подумал Майкл. А может быть, так и надо. Хорошая ли вещь жизнь? Хочу ли я снова видеть жизнь в ее непрекрашенном виде? Теперь Элдерсон сидел за столиком, и Майкл отлично видел его затылок. Но это ему ничего не говорило. «Нет, я плохой сыщик», — подумал он. «А ведь, наверное, что-то кроется в том, почему он не делает сзади пробора». И, соскочив с каминной решетки, он пошел домой.